Глава 18. Криминальные связи. «Надеюсь, это надежный человек?» Я знакомилась с очередным районом Бергара, который даже с большой натяжкой не получилось бы назвать благополучным. Этакие трущобы с соответствующими обитателями. А главное, мы приближались к порту, с которым у меня имели стойкие нехорошие ассоциации. Запах моря и испорченной рыбы становился все более навязчивым. «Скажем так, он умеет держать язык за зубами, а большего от него и не требуется», — обтекаемо ответил Эдриан. «Что-то он темнит». «И откуда же у тебя такие полезные знакомства?» — поинтересовалась я. Помнится, Эдриан всегда был удивительно законопослушным. Или только был. Внутри все еще сидели сомнения в обнимку с недоверием и так и норовили зацепиться за любой повод, чтобы встать во весь рост. «Это все служба в рядах стражи», — нехотя признался Эд. «Приходилось бывать в разных местах и общаться с разными людьми». А я все еще думала, стоило ли снять браслет, маскирующий и ограничивающий магию, или пока подождать. В итоге мы вышли к покосившемуся зданию с неприметной выцветшей вывеской, коих здесь было немало. Внутри оказалось не менее убого. Грязные окна толком не пропускали свет, словно на улице царил вечер, а не разгар дня. Правда, грязными выглядели не только окна, собственно, абсолютно все в магазинчике, а это была лавка старьевщика, покрывал слой пыли и паутины. Стоявший за прилавком неопрятный пожилой мужчина, подслеповато щурившийся на нас, вполне гармонировал с обстановкой. «Добрый день, Рунир», — вежливо поздоровался Эдриан, выходя вперед. «Северянин», — походя отметил я, услышав характерное имя. «Ну да, высокий, пусть и сутулый, потлатый и светлоглазый». «Чего тебе?» — не слишком приветливо буркнул он. «Мне нужна от вас услуга». Уверенно подошел к прилавку Эд. Продавец нахмурился. «Нужно, чтобы вы перенесли копию информации из одного кристалла в другой». «Проваливай, я не помогаю законникам», — грубо ответил продавец. Но сдаваться так просто Эдриан не собирался. Судя по невозмутимому лицу, чего-то подобного он и ожидал. «Вашего сына арестовали, вот-вот отправят далеко и надолго. Я могу помочь, в обмен на вашу помощь». Эд сложил руки на груди и твердо посмотрел мужчине прямо в глаза. Тот недовольно пошевелил губами, словно что-то беззвучно проговаривал, и сплюнул прямо на пол. «Почему я должен тебе верить?» — резонно спросил Рунир. «Я дам магическую клятву в обмен на вашу помощь и клятву о неразглашении». Не стал мелочиться Эд. Продавец колебался с минуту, неприязненно разглядывая нас с Эдрианом, но все же принял нужное решение. «Закройте задвижку», — бросил он, уходя от прилавка куда-то вглубь дома. Эдриан развернулся, плотно захлопнул дверь и с трудом сдвинул тугую задвижку. А затем мы вместе прошли вслед за Руниром. Лично я ожидала такой же заброшенности от остальных помещений. Все же за магазином обычно следят куда лучше, чем за подсобками. Но, кажется, торговля не являлась главным занятием владельца дома. И основную прибыль он получал не с продажи барахла. В комнате было весьма неплохо и почти чисто. Пыль, конечно, имелась, но совсем небольшим слоем и не везде. А паутины и вовсе не обнаружилось. Зато в комнатке без окон нашелся большой стол в центре и несколько стеллажей вдоль одной из стен с инструментами, заготовками, а то и готовыми изделиями в коробках. Теперь я не сомневалась, что попала в отчину артефактора. «Давай, кристалл». Без тени учтивости протянул он сухую морщинистую руку. Отбросив последние сомнения, я дернула подклад сумки, которую побоялась оставлять дома без присмотра, и выудила оттуда кристалл. Вложив кристалл в нетерпеливо подрагивающую ладонь, я замирающим сердцем следила, как артефактор поднес его к самому носу, чтобы разглядеть, и одобрительно хмыкнул, видимо, оценив работу коллеги. Ну да, дело-то наверняка Грег. «У меня нет настолько качественного кристалла», — сразу предупредил мужчина. «Поэтому, возможно, небольшие искажения». «Насколько небольшие?» — забеспокоилась я. «Несущественные», — отмахнулся он, но, поняв, что такой ответ нас не устроит, через силу пояснил. «Это слепок ауры. Если сравнивать между собой, то какие-то искажения будут. И то заметит только специалист, а так суть передаст точно». «Что это за тварь, кстати? Похож на упыря, на человека, мага и на вампира одновременно». «Не ваше дело», — резко оборвал его Эдриан. «Начните с клятвы, а не разглашения». «Ты предложил, ты клянись первым». Эдриан нахмурился, но все же ответил. «Клянусь добиться освобождения вашего сына в обмен на качественную копию кристалла и клятву о неразглашении». «Магическая клятва произнесена». «Клянусь сохранить в тайне все связанное с этим кристаллом и созданной мною копией». Сипл отозвался артефактор и тут же принялся за работу. Личные разницы между тем кристаллом, который он взял из ящика на ближайшем стеллаже, и тем, что Визла не увидела. Сам процесс занял от силы минут 10, за которые я успела известись и 10 раз пожалеть о содеянном. Наверное, если бы ожидание затянулось, я бы не выдержала и потребовала все прекратить. Но Рунир хлопнул в ладоши и отошел от стола, показывая, что работа окончена. Эдриан осторожно взял и активировал копию кристалла. Я же активировала оригинал, чтобы можно было сопоставить два изображения и оценить их расхождение. Честно сказать, их не было. Где-то в паре мест имелись настолько незначительные погрешности, что найти их без первого кристалла мы бы точно не смогли. Да и никто не смог бы. К тому же артефактор был прав. Общую картину это ничуть не изменило. Готов оплатить стоимость кристалла. Эдриан был в своем репертуаре. «Свали уже, законник!» Поморщился Рунир, но в мастерской сплевывать не стал. Собственно, предложение покинуть сие неприветливое заведение было весьма однозначным, так что задерживаться мы не стали. Убрали оба кристалла обратно в мою сумку и вышли, снова повозившись с тугой задвижкой. «Ты уверен, что поступил правильно?» Тихо спросила я Эдриана, беря его под локоть. «Такой обмен, да еще через клятву. Мало ли какого преступника мы выпускаем». «Сын Рунира мелкий воришка, я внесу за него залог и дело с концом». «Пожал плечами он». «Зато я точно знаю, что Рунир нас не выдаст, и никакие журналы артефактов он не ведет. Собственно, мы его за это и прижали недавно. Нелегальный оборот. Отделался штрафом. К тому же не хочется признавать, но он один из лучших Бергара». Вздохнул Эд. «Другим мастерам такого уровня ни за какие деньги так быстро не попасть. Запись на месяц вперед». «Тогда почему столь хороший мастер живет?» Я красноречиво обвела взглядом припортовые трущобы. «У него непростая судьба, он сам преступник. Однажды свернул на кривую дорожку, а выйти не смог. И попался. Его дар на большую часть купирован, остались крохи. Но мастерство не пропьешь, а много сил на создание такой копии не требуется. Только умения, которых у Рунира с лихвой». Какое-то время мы шли в молчании. «Эдриан», я подняла на него взгляд. «Я сначала схожу к вампирам, чтобы ничто не помешало мне выполнить свою миссию». И никто. Это не прозвучало, но повисло между нами в воздухе. «Я понимаю», — кивнул Эд. «Мы пойдем к моему отцу завтра утром. Я сегодня отправлю ему сообщение, что хочу познакомить с женой. Уверен, что он не откажется». Теперь, когда у нас имелся второй кристалл, можно было разрабатывать план. И перспектива заходить к отцу Эдриана в роли невестки меня не прельщала. С другой стороны, действительно отличный повод. Если предположить, что и местные переговорники могут прослушиваться, ничего подозрительного враги не перехватит. Тем временем Эдриан по переговорнику договорился об освобождении сына Рунира под залог, который вычтут из его жалования. А после отправил сообщение отцу. И, кажется, второй далось ему куда сложнее. Он несколько раз надиктовывал текст и стирал, а после все же не выдержал и отправил как есть. «Мы с отцом не виделись с тех пор, как я вернулся из Велара», пояснил Эд, хотя я ни о чем спрашивать не собиралась. «А сегодня я сообщаю ему, что женился, и следом отправляю сообщение, что хочу познакомить с женой». «Она первая, он ответил?» «Не то чтобы я хотела знать, но все равно интересно, насколько сложная встреча нам предстоит. Кажется, поход в резиденцию ночного клана пугает меня куда меньше знакомства со свекром». «Нет». Чуть помедлив признался Эдриан. «Получил точно, но не ответил». «Хорошо это или плохо, я так и не определилась». В итоге Эдриан привел меня в небольшой семейный ресторан, где было уютно и мило. А главное – с вкусной едой. Впрочем, после долгой прогулки и всех переживаний я за вкус еды особо и не беспокоилась. Я съела все, что дали. За окном вечерело, южная ночь наступала куда раньше, чем на севере. Мы просидели в ресторане долго. Эд рассказал, как его в наказание за самовольную отлучку отправили патрулировать улицы вместе со стражами. Сколько курьезных и жутких моментов он успел повидать за эти недели. «Не поверишь, но уличные драки страшнее магических сражений», — выдал он. Я передернулась, вспомнив магические сражения и поле боя после них. Поэтому соглашаться с таким спорным утверждением не спешила, решив, что скоро Эдриан сам все увидит и сравнит. Упоминать о том, что сравнивать он будет на другой стороне, я тем более не стала. Наверное, именно из-за таких вот мыслей в ответ на вопрос, как у меня сложилось в армии, я и ответила, не задумываясь. Да нормально. Встретила своего бывшего жениха и однокурсников. По лицу Эдриана скользнула тень. Или это мерцание зажженных с наступлением первых сумерек светильников? Надеюсь, он держится от тебя подальше? Нет, судя по интонации, не показалось. Он мой командир, умудрился во время практики стать героем и получить внеочередное звание. Развела руками я. Поэтому общаться нам все же приходится. Но он повзрослел и поумнел, так что проблем не возникает. О том, что Джастин стал почти милашкой, терпеливо сносящим все мои подначки, я упоминать не рискнула. По-моему, это не поднимет Эдриану настроение. Кажется, кто-то неплохо вжился в образ моего мужа. Последнее невольно вызвало у меня улыбку. «Мне жаль, что тебе придется туда возвращаться». Эд накрыл своей ладонью мою. «Да нет, все нормально». Я покосилась на его руку, решив, что ничего такого не происходит. В чем-то даже рада, что встретила его спустя 2 года. Это почти как посмотреть на ситуацию со стороны. Сразу начинаешь замечать и свои ошибки тоже. Пусть и признать их порой нелегко. За окном зажглись редкие фонари. Пора было выдвигаться к вампирам. Эдриан расплатился и попросил вызвать для нас экипаж. На мой удивленный взгляд, он пояснил, что идти пешком далеко, поэтому большую часть пути мы проедем, выйдя пораньше, чтобы не вызвать подозрений. Вряд ли люди часто ходят в гости к вампирам. Признаться, мне так хотелось оттянуть визит, что я бы и пешком пошла. С другой стороны, у них здесь комендантский час и вообще неспокойно. Так что разделаться с этим надо поскорее. Нас высадили на окраине города, откуда вдоль моря шла хорошая дорога. За почти час, что мы по ней двигались, не встретили ни одной живой души. И неживой тоже. Что не могло не радовать. К резиденции мы вышли после захода под скупым светом отца. Ночной клан расположился в огромном старинном особняке с барельефами, крылатыми фигурами под крышами и колоннами, поддерживающими козырек над парадным входом. Как ни странно, на территорию маги-охранники пропустили нас вообще без проблем. Стоило мне объявить цель визита. Но предупредили, что придется немного погулять. Для чего именно, не пояснили. Возможно, к нам хотели присмотреться. Ухоженный парк встретил нас магическими огнями, вечерними трелями цикад, фонтанами, беседками и абсолютной пустотой. Других ожидающих аудиенций не нашлось, так что мы бесцельно слонялись, то и дело бросая взгляд на закрытые двери. У входа в здание, словно из воздуха, появились 2 вампира. Только что не было, а стоило на секунду отвернуться, как уже стоят. «Пора», — шепнул Эдриан и покрепче сжал мою руку. Я кивнула, слыша, как громко стучит пульс в висках. 2 красноглазых стража даже не отреагировали на наше появление, разве что один чуть сдвинулся, преграждая путь. «Добрый вечер», — будто в пустоту поздоровалась я. «Меня зовут Лара Донован. Я прилетела из Вилара с образцами крови и аура, обращенного в упыря человека. Можем мы пройти внутрь?» Повисло молчание, и мне уже начало казаться, что меня не услышали или решили проигнорировать. Хотя цепкий и внимательный взгляд вампира прошелся по нам с Эдрианом с ног до головы. «Мы можем войти?» — повторил вопрос Эд, когда пауза уже совсем затянулась. А нам по-прежнему не спешили говорить ни да, ни нет. «Проходит только девушка», — бесстрастно произнес красноглазый страж, настолько безэмоциональный, что я невольно проверила, точно ли это вампир, а не упырь. Но нет, к нежити он не относился. «Мы идем вместе, это моя жена», — принялся объяснять Эдриан, все сильнее входивший в роль моего благоверного. Но страж и бровью не повел. «Только девушка», — повторил он, спиной опираясь на дверь и всем своим видом показывая, что вдвоем нас не пропустят. И все-таки упырь, не по виду, так по духу. «В таком случае могу пройти я один?» Попробовал зайти с другой стороны Эд, решив совершить акт самопожертвования. «Только девушка», — 3-й раз монотонно повторил вампир. «Почему она может пройти, а я нет?» Не сдавался Эдриан, явно уязвленный таким поворотом. Обычно для мужчин были все двери открыты, а мы слабый пол. Могли разве что рядом постоять, и то не всегда. И вот, казалось бы, момент моего триумфа. Но сейчас я бы предпочла как раз постоять рядом с Эдрианом. «Она может пройти», — подтвердил непоколебимый страж дверей. «На ней метка вампира, значит, она допущена в наши дома». Наверное, мои глаза стали больше раза в два, а брови слились с линией роста волос. Взгляд Эдриана, который я перехватила, выдавал не меньшее потрясение и сулил множество интересных вопросов. «Подождите, какая метка? Не припомню, чтобы на мне кто-то чего-то ставил. Где вы ее нашли?» «Метка на ауре, и видят ее только вампира», — терпеливо пояснил страж, даже предвосхитив мой следующий вопрос. «Откуда она взялась?» — недоумевала я. «Нет, серьезно, вот так живешь и не знаешь, что тебя пометили». «Это надо спросить у вас, юная леди». Кажется ли, в глазах невозмутимого вампира промелькнула насмешка. «А как обычно она появляется?» «Возможно, вы являетесь возлюбленной вампира или готовитесь к инициации, или и то, и другое». Принялся любезно перечислять варианты страж. «Все-все», — остановила я его, поняв, что это надо заканчивать. Я обернулась к пораженному Эдриану, количество вопросов у которого явно поприбавилось. Очень хотела сказать, что это не то, что он думает, но после того, как я это произнесу, он точно начнет думать это самое не то. «Знаешь, пожалуй, правда, подожди меня здесь», — улыбнулась я, похлопав Эда по плечу. «Я быстро». «Лара», — начал он, — «я не собираюсь отпускать тебя одну в вампирское логово». «Не стоит так высказываться о главной резиденции ночного клана в Равене». Вроде вежливо попросил страж, но от него тут же ощутимо повеяло холодом. Даже огонь в светильниках над входом затрепетал. «Все будет хорошо», — заверила я спутника, сама искренне на это надеясь. Лично мне очень хотелось выйти обратно, так как теперь у меня образовалось одно интересное дело. А что бы то ни стало, разобраться с меткой вампира. Должна же я узнать, как она у меня появилась и как эту пакость теперь вывести. А пока решаем насущные вопросы. «Главное логово упырей в Равене ждет», —